Булочная песенка. Были два приятеля, Бублик и Батон. Ждали покупателя, Бублик и Батон. Бублику понравился школьник в колпачке, а Батону бабушка в бежевом платке. Бублик в ранец бухнулся и понесся вскачь, а Батон тихонечко в сетке кач да кач. Бублик познакомился с горкой ледяной, с четырьмя мальчишками, с девочкой одной, а Батон с кастрюльками, с теплым молоком, с бородатым дедушкой, с рыженьким щенком.